Строгость Елисея. Когда царь Израильский приходил убить пророка Елисея в отметку за сильный голод Самарии, а пророк объявил: «Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии», то сопровождавший царя сановник возразил: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» Елисей сказал: «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Сирияне, осаждавшие Самарию, вечером бежали, так как им показалось, что их окружают войска хитейские и египетские. Ночью о бегстве сириян стало известно в Самарии, а утром все жители города кинулись грабить стан сирийский. Царь Израильский поставил сопровождавшего его сановника наблюдать за порядком у ворот Самарии. Кто-то сбил этого сановника с ног, а толпа затоптала его насмерть. Он видел, как люди тащили из сирийского стана продукты в город, как некоторые очень дешево продавали эти продукты, но есть сирийских продуктов ему не довелось. Он умер за свое неверие и насмешку над словами пророка Елисея. 4 Царств, 7 глава, со 2 по 20 стих. Гиезий был слугою пророка Елисея. Он принимал некоторое участие при воскрешении сына Сунамитянки. Он видел, как пророк сделал безвредной отравленную пищу. Он раздал 20 хлебцев более сотни людям, которые ели, насытились и еще осталось. Он видел великие дела человека Божия, но не научился благоговеть перед Богом и во всем доверять Богу. Когда исцеленный от проказы сирийский военачальник Нейман возвратился от Иордана к пророку Елисею и предлагал ему большие дары, а пророк отказался взять от него хоть что-нибудь, Гиезий не мог с этим согласиться. Благодарный Богу Нейман уехал от пророка, увозя с собою земли израильской с твердым решением сделать из нее жертвенник и приносить жертвы только Богу Израилеву. Гиезия это не удовлетворяло. Он решил воспользоваться щедростью сирьянина, побежал за ним вдогонку. Нейман, увидевший бегущего слугу пророка, сошел с колесницы и спросил: «С миром ли?» Гиезий ответил, что все хорошо, только вот пришло с горы Ефремовой двое из сынов пророческих. «Дай им талант серебра и две перемены одежд». Нейман дал не один, а два таланта серебра, около 60 килограммов, и две перемены одежд, и поручил двум слугам отнести это к дому пророка. Гиези не хотел, чтобы пророк видел Неймановых слуг. Он взял от них серебро и одежды и спрятал в своем доме. Потом явился к пророку. На вопрос: «Откуда Гиези?» Дерзко ответил: «Никуда не ходил, раб твой». Елисей сделал выговор Гиезию и произнес приговор: «Пусть же проказа Нейманова пристанет к себе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. 4 книга Царств, 5 глава, с 20 по 27 стих. Многих смущает следующий случай из жизни Елисея. После чуда оздоровления воды в Иерихоне Елисей направился в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. 4 Царств 2, 23-24. Для многих это кажется жестокостью обидчивого старика. Но вникнем в суть дела. В русском переводе стоит «малые дети», а в еврейском тексте стоит «неарим катаним». И эти слова в New International Version переведены одним словом «юноши» на том основании, что слово «наар» означает «юноша». Так Соломон в молитве к Богу назвал себя Наар-Катон, в русском переводе «отрок малый». А он уже был царем, 3 Царств, 3 глава и 7 стих. Ходатайствуя за Вениаминова перед правителем Египта, Иуда несколько раз назвал Вениамина отроком, Бытие 44:22, 30:34. А этот отрок был женат и имел 10 детей, Бытие 46:21. Сыновья первосвященника Илия, Офни и Финиес, в еврейском тексте названы Неарим, а в русском переводе имеем «молодые люди», 1 Царств, 2 глава и 17 стих. Да и тот факт, что из Вифиля вышли сами, а не были кем-то выведены десятки, а может и сотни, свидетельствует, что это были не малые дети, а подростки или взрослые юноши. В Вифиле жили сыны пророков, 4 Царств, 2 глава и 3 стих. Елисей там бывал, и его хорошо знали. Но в Вифиле противодействовали две формы поклонения Богу. Около 100 лет до Елисея израильский царь Иеровоам поставил в Вифиле золотого тельца, построил жертвенник и установил им придуманную новую форму поклонения Богу, 3 Царств 12, 28, 33, которая в Библии названа «грех Иеровоама, сына Наватова», 3 Царств 15:34. Елисей же был представителем старой религии, которую всячески вытесняли. Когда пророк Амос несколько лет после смерти Елисея пришел в Вифиль, то тамошний священник Амасия приказал ему: «В Вифиле не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Амоса 7:11-13. Если пожилые жители Вифиля терпели пророка Елисея и его учеников, то молодые люди, вышедшие из города, решили прогнать его. Они насмехались над ним наперекор заповеди: «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца» — Левит 19:32. Но они кричали: «Иди, плешивый! Иди, плешивый!» Они не боялись Господа. И в Библии отмечено, что Елисей проклял их именем Господним. Как это выразилось, не знаем. Возможно, объявил им, что Господь их накажет за это. Вышедшие из лесу медведицы растерзали не всех, а из них, то есть из большого числа, 42 насмешников над пророком. Остальные, пробежавшие в город, рассказали об этом. Пророка не преследовали. Эти случаи свидетельствуют, что ни общественное положение, ни служение, ни возраст не могут быть оправданием для нарушителей заповедей Божьих. Пророку Илье Господь велел, чтобы он помазал Азаила в царя над Сирией, а Иуя в царя над Израилем, а Елисея в пророка вместо себя. Илья почему-то не помазал этих царей. Елисею надлежало выполнить волю Господню. Он пришел в Дамаск. Больной царь Бенадад прислал своего слугу Азаила спросить пророка, выздоровеет ли он. Елисей ответил: «Пойди и скажи ему, выздоровеет, однако он умрет». Пристально посмотрел на Азаила, заплакал и возвестил: «Ты наделаешь много зла Израилю. Указал мне Господь в тебе царя Сирии». Азаил возвратился к царю с вестью, что он выздоровеет, а на другой день удушил его и овладел царским престолом. 4 Царств, 8 глава, 7 по 15 стих. Когда Иорам, сын Ахава, царь Израиля, раненый в сражении при Рамофе Галаадском, возвратился в Изриэль для лечения, пророк Елисей поручил одному из сыновей пророческих пойти в Рамов, Галаадский, и там помазать Иуя, сына Намесиина, в царя над Израилем. Молодой человек пришел туда, из среды военачальников вызвал Иуя, вошел с ним во внутреннюю комнату, вылил ему на голову елей и объявил: «Так говорит Господь, Бог Израилев. Помазаю тебя в царя над народом Господним, над Израилем, и ты истребишь дом Ахава господина твоего, чтобы мне отомстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов господних, павших от руки Иезавели. Иезавель сидят псы на поле Изреельском, и никто не похоронит ее». Сказал это и убежал. Когда Иуй возвратился к изумленным военачальникам и рассказал им об этом, те провозгласили его царем. Он прекратил войну с сирианами, возвратился в Изреель, истребил все потомство Ахава, а царицу Иезавель, выброшенную из окна царского дворца, растоптали кони и съели псы. 4 Царств 9:1-37. Библия ничего не говорит о деятельности пророка Елисея в царствовании Иуя и в царствовании его сына Иоахаза. Зато внук Иуя, Иоас, когда услышал о болезни пророка, пришел к нему и плакал: отец мой, колесница Израиля и конница его». Эти слова заставляют думать, что Иоас считал Елисея главной опорой своего царства. Пророк сказал Иоасу, чтобы взял лук и стрелы. Царь так и сделал. Елисей положил свою руку на руки царя, велел открыть окно на восток и выстрелить. Тот так и сделал. Пророк объявил: «Это стрела избавления. Ты поразишь сириан в Афеке». Затем сказал: «Возьми стрелы и бей ими по земле». Царь взял стрелы, ударил 3 раза и остановился. Пророк гневно глянул на него и сказал: «Надобно было бить 5 или 6 раз. Тогда побил бы сириан совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириан». 4 Царств, 13 глава, с 14 по 19 стих. После этого Елисей умер, и его похоронили. В Новом же Завете упоминается только одно чудо, сделанное Елисеем, а именно исцеление прокаженного Неймана, сириянина, от Луки 4:27. Аминь.